Глава 12. Подарок. В ресторан? Искренне удивляюсь я. Ну, я же наказана. Ты сказал, что я буду сидеть дома и готовить обеды и ужины. А я тебя про это не спрашиваю. Хмыкает Дима. Я спрашиваю, хочешь сегодня пообедать в ресторане? Хочу ли я? Я всерьез задумалась. Последний раз в ресторане я была давно. Очень давно. На свадьбе Лекса и Яси. И проблема не в том, что я не могла себе такое позволить. Денег, которые мне Дима клал на карточку, хватило бы на любые рестораны. Но я не считала, что имею право их тратить. А даже если бы и считала, то с кем бы я ходила по ресторанам? С Кастетом, которому приходится постоянно брать подработки, чтобы было на что сигареты купить. С Витом и Лешем, которые тоже недалеко от него ушли. Да и мне всегда была вкуснее домашняя простая еда, чем эта странная ресторанная кухня. Но я вдруг понимаю, что хочу не столько в сам ресторан, сколько хочу туда с Димой. Прийти вдвоем, сесть друг напротив друга, заказать что-то, разговаривать, пока не принесут еду, смотреть в его темно-серые глаза. Конечно же, чисто по-дружески, не более того. Да. Выпаливаю я быстро, боясь, что он передумает. Дима усмехается, глядя на меня каким-то непонятным взглядом. Тогда беги одеваться. А куда мне бежать? Фыркаю я. Это вообще-то и есть моя комната. Так что это ты давай отсюда уматывай, чтобы я могла переодеться. А потом зачем-то игриво добавляю. И не подглядывай. Дима, который уже почти дошел до двери, останавливается и удивленно на меня оборачивается. Чего? И я тут же понимаю, что сморозила глупость. Шучу. Торопливо говорю я. Прости, ясно понятно, что ты не будешь, что тебе неинтересно. Я просто... Извини. Тупая шутка получилась. Повисает тишина. Подглядывать не буду. Хрипло говорит Дима, и от его неожиданно низкого голоса по моим рукам вдруг бегут мурашки. Но это не значит, что мне неинтересно. Снова этот странный взгляд. И он, не сказав больше ни слова, уходит на кухню. Я стою растерянная, а потом, встряхнув головой, подхожу к шкафу с одеждой. В ресторан надо же как-то красиво одеться, да? То есть все мои джинсы и огромные толстовки не подходят. Я задумчиво перебираю свой небогатый гардероб. Мне всегда интереснее было рисовать красивые платья и костюмы, чем одевать красиво себя. Но сейчас я выуживаю из шкафа единственное платье, которое можно считать нарядным и которое я сама себе придумала на выпускной в школе. Шили его, правда, в мастерской, потому что моих навыков для такой модели бы не хватило. Но вся идея полностью моя. И выбор плотного шелка в качестве ткани, и асимметричный крой с одним открытым плечом, и колор-блок. Одна половина нежно-розового цвета, другая лимонного. Как будто клубнично-сливочное мороженое. Дима это платье не видел, потому что с моим выпускным как раз совпало подписание важного договора. И на вручение аттестатов была только Мария. Она тогда сказала, что это платье не очень мне идет. И что лучше бы выбрать что-то более классическое. Но я получила столько комплиментов от одноклассников, что ее слова меня не задели. В конце концов, могут же быть у людей разные вкусы. Я быстро надеваю платье, придирчиво разглядывая себя в зеркало, и внезапно меня осеняет. А вдруг у Димы такой же вкус, как и у Марии? Они ведь, ну, спят вместе? Черт, тогда ему точно не понравится. Надо что-то другое. Пиджак, как носит Мария, юбку-карандаш. Ленты скоро? Раздается из коридора недовольный голос. «Я уже жрать хочу вообще-то». «Я...» «Ты одета?» «Да». Вздыхаю я. «Но я не готова». «Да какая разница, поехали...» Дима заходит в комнату, видит меня и замолкает на середине фразы. Его взгляд скользит по мне, одетый в платье, и я словно физически ощущаю это жаркое касание. Голые руки покрываются мурашками. Ему не нравится, да? Ну, точно не нравится. Взгляд такой, как будто злой. И глаза потемнели. Я знаю, что выгляжу не очень и что платье так себе. Я сейчас его сниму. Тихо оправдываюсь я. Сейчас? Вскидывает он бровь. Ну, не прямо сейчас. Я прячу покрасневшее лицо в ладони. Когда ты выйдешь? Дима, ну хватит надо мной издеваться. Кто еще над кем издевается? Бормочет он глухо и вздыхает с некоторым раздражением. Ты на комплименты напрашиваешься или что? Какие еще комплименты? Я так искренне удивляюсь, что даже руки от лица убираю. Любые. Дима хмурится. Что тебе идет это платье? Что ты красивая? Что платье красивое? Так же надо говорить, когда девушка жалуется, что выглядит плохо, да? Терпеть не могу эти игры. Поехали уже в ресторан, пока я не передумал. Дим, я не понимаю, про что ты. Жалобно говорю я. И я, честное слово, понятия не имею, нравится тебе или нет, как я одета. Марии вот не понравилось это платье, когда я его на выпускной надела. Темно-серые глаза с прищуром смотрят на меня, как будто пытаясь понять, правду ли я говорю или нет. Через пару секунд таких молчаливых гляделок Дима вдруг говорит. Мне нравится. Правда? Правда. Я вздыхаю с ощутимым облегчением. Но щеки все равно продолжают гореть. Я рада. Мне ведь тоже это платье нравится. Значит, у нас с Димой совпадают вкусы на одежду? Тогда я готова. Говорю я и иду в коридор обуваться. Дима тоже идет следом. Оглядывает мои голые плечи и хмурится. Прям так поедешь? На улице не лето. У меня нет ничего, что подошло бы сюда. Объясняю я. Толстовки слишком спортивные, а куртка у меня порвалась, и я еще не успела купить новую. Мы же на машине поедем, так что я не замерзну. Надень мою. Дима снимает с вешалки свою кожаную куртку и, не дожидаясь моего согласия, набрасывает мне ее на плечи. Это ощущается как объятие. Как что-то безумно интимное и нежное. Куртка пахнет им. Его телом, его парфюмом, его сигаретами. Я рвано выдыхаю. Это нормально, что у меня от этого запаха разгоняется пульс с нечеловеческой скоростью? Что снова становится жарко щекам, а в животе что-то сладко вздрагивает? Я прячу взгляд и хриплым, совершенно не своим голосом говорю. Спасибо. Поехали. В машине я чувствую себя немного неловко. Тонкое платье натягивается на коленях, и под ним я как будто голая. Все-таки в джинсах и толстовках не ощущаешь себя так. Так беззащитно, что ли. Я думал, поедем куда-нибудь суши, по-быстрому поедим. Задумчиво говорит Дима, выезжая со двора. Ну, в таком красивом платье тебя надо вести в более приличное место. Только чтобы не сильно пафосное. Тут же предупреждаю я. А то там будет лежать 10 вилок и ножей, а я буду сидеть и тупить, что какой вилкой есть и в какую руку ее вообще брать. Думаешь, я в этой фигне разбираюсь? Хмыкает Дима. Мне вообще проще всего руками есть. Особенно курицу. Сознанием дела, говорю я. Там же весь смысл в том, чтобы взять ее руками и откусывать. Иначе не так вкусно. Ну, типа по правилам надо есть курицу ножом и вилкой. Извращение. Корчу я рожу. Да. Кивает Дима. А прикинь, я один раз был на банкете, где чувак ел вилкой и ножом зеленый горошек. Серьезно? В ужасе спрашиваю я. Дима торжественно кивает. Извращение 80-го левела. Припечатываю я, и мы оба смеемся. Я слышу Димин смех, смотрю на его улыбку, и на мгновение мне кажется, будто я прыгнула в машину времени и оказалась в прошлом, когда мне было 13. И Дима иногда брал меня с собой по каким-нибудь делам, если это было не опасно. Я вот так же сидела рядом с ним на переднем сиденье, ела купленные на заправке чипсы с луком и сметаной, смотрела в окно и болтала с Димой о всякой фигне. Мы спорили, смеялись, а иногда и ругались. Потом я на него дулась, но не очень долго, потому что он говорил: «Ну все, хорош». Легко щелкал меня по носу и доставал из кармана киндер. Киндер — это вещь. Даже если тебе 13. И на этом моя обида обычно заканчивалась. Я шумно вздыхаю. Господи. Я и не думала, что так сильно тоскую по тем временам, когда мы дружили. Когда Дима был мне самым-самым близким на свете человеком. Другом. Дима еле заметно улыбается мне одним уголком рта. Но взгляд у него невеселый. И мне вдруг кажется, что он тоже думает об этом. О той близости, которую мы с ним потеряли. Мы подъезжаем к центральной улице, на которой расположена целая куча ресторанов. Дима паркуется, выходит из машины, а потом неожиданно помогает мне. Открывает дверь, подает руку. И я от всего этого так смущаюсь, что путаюсь в подоле длинного платья и едва не падаю. «Куда нам?» Быстро спрашиваю я, чтобы избежать неловкости. «В тротарию. Это итальянский ресторан». «Там будет пицца?» С интересом спрашиваю я. «И паста», — кивает Дима, а потом быстро усмехается. «Надеюсь, ты все еще любишь макароны?» «Люблю», — улыбаюсь я. «Это же самая вкусная на свете еда! После пирожков с картошкой!» «Пирожки с картошкой вне конкуренции. Согласен». Хмыкает Дима и придерживает мне дверь, чтобы я могла войти в ресторан. Сначала я чувствую себя очень скованно, но Дима ведет себя тут так спокойно и по-хозяйски, что я непроизвольно расслабляюсь. Он помогает мне снять куртку, хотя я прекрасно сама бы с этим справилась. Его пальцы случайно касаются моего голого плеча, и я вздрагиваю, словно по телу проходит электрический разряд. Дима это точно замечает, но ничего не говорит. Столик у нас в углу, чтобы никто не мешал, но возле окна, с классным видом на центральную улицу. Я заказываю свою любимую карбонару. Дима берет себе томатный суп, ростбиф и что-то похожее на пиццу, только маленького размера. И, конечно же, когда приносят Димин заказ, его суп выглядит намного вкуснее моей карбонары. Он так аппетитно пахнет свежим базиликом, что я теперь тоже его хочу. Дай попробовать. Прошу я без всякой задней мысли. «Ну...» Тянет он с легкой насмешкой, глядя на меня. «Попробуй». Я хочу попросить официанта принести мне чистую ложку, но Дима решает вопрос проще. Просто зачерпывает своей ложкой ароматный суп и подносит к моим губам. И в тот момент, когда ложка проникает в мой рот, только в этот момент, возможно, из-за горящего Диминого взгляда, я вдруг понимаю, что это ужасно неприлично. Что он меня фактически кормит. А так делают только пары. Я краснею, становясь такого же цвета, как этот дурацкий суп. «Еще?» Невозмутимо спрашивает Дима. «Нет», — поспешно отвечаю я. «Не понравилось?» Усмехается он, и это почему-то звучит так, будто у этой фразы есть второе дно. «Понравилось, но я больше не хочу». «Ну, как знаешь». Ухмыляется он, довольно быстро справляется с супом и переходит к мясу. А я съедаю свои спагетти и пытаюсь тайком отломить кусочек от Диминой пиццы. Он это пресекает, ловит меня за руку, и от теплых жестких пальцев на моем запястье у меня снова учащается пульс. «Да что со мной такое сегодня?» «Десерт будешь?» спрашивает Дима. «Нет, спасибо. Я наелась». «Можем с собой взять», предлагает Дима. «Тут есть Наполеон. Тебе же всегда нравился Наполеон». «Ну, давай возьмем». Сдаюсь я. Дима расплачивается, вкладывая в кожаную папку со счетом щедрые чаевые. Снова помогает мне одеться, накидывая на плечи куртку, только теперь держит ее так, чтобы не коснуться меня. И мы снова оказываемся в машине. «Съездишь со мной в автосалон?» Внезапно предлагает Дима, словно прочитав мои мысли. «А зачем?» «Секрет». «Секрет?» Удивленно тяну я. «Блин, тогда точно поехали! Мне же интересно!» «Любопытная Варвара!» С ласковой насмешкой отзывается Дима. Всю дорогу я старательно выпытываю у Димы, что же там за секрет. Но он держится как кремень и только хмыкает в ответ на мои самые фантастические предположения. Мы заходим в торговый зал, где стоит куча красивых блестящих машин. Я думаю, что мы сейчас пройдем дальше, туда, где кабинет администрации. Но Дима внезапно останавливается посреди зала. «У тебя был день рождения?» — говорит он. «Ну?» — настороженно отзываюсь я, не очень понимаю, куда он клонит. «Все в этот день пошло через жопу, и я тебе даже подарок не подарил». «У тебя был подарок?» Очень удивляюсь я. «Я думала, что ты решил мне ничего не дарить. Ну, в смысле, что я не заслуживаю». «Лен», — хмуро говорит Дима, «был хоть один день рождения, на который я бы оставил тебя без подарка?» Я мотаю головой. «Не было. Даже когда мы почти перестали общаться, подарки на Новый год и на день рождения всегда были. Не всегда он лично их передавал, иногда их приносила Мария, но факт остается фактом. И это вдруг вызывает у меня невероятный восторг. «Ты подаришь мне сейчас подарок?» Ахаю я. «Ура!» Мне радостно не только из-за подарка, но и из-за того, что Дима решил подарить его именно сейчас. Значит, он перестал на меня злиться. Ну или просто пожалел после того, как на меня наорал препод по математике. «Ну и что это?» Нетерпеливо спрашиваю я. Дима мягко смеется, и от его низкого, очень мужского смеха у меня словно приятные мурашки пробегают по позвоночнику. «Лен, ну какие еще могут быть варианты, если я привез тебя сюда? Конечно, машина.